Глава первая. В месяце Принсури они начали заниматься верховой ездой. Кони их были сплошь жеребцы не старше 2 лет, юным всадникам юные лошади. Коней выдавали под строгим наблюдением мастера Ренсиаля, который, по счастью, в тот день вел себя менее странно, чем обычно, хотя, подводя мальчиков к выделенным им коням, он непрерывно что-то бормотал себе под нос. «Да, большой, да», — рассуждал он, меряя взглядом Баркуса, «силу надо». Он взял Баркуса за рукав и подвел его к самому крупному коню, массивному гнедому жеребчику, ростом не менее 17 ладоней. Примечание. Примерно 175 сантиметров. Конец примечания. «Вычисти его и проверь подковы». Каэниса подвели к легконогому темно-гнедому, а Дентоса — к коренастому коню серому в яблоках. Жеребец Норты был вороной, с белой звездочкой во лбу. «Быстрый», — бормотал мастер Ренсиаль, — «быстрый всадник, быстрый конь». Норта смотрел на коня молча. С тех пор, как он вышел из лазарета, он почти на все так реагировал. На постоянные попытки товарищей втянуть его в разговор он либо пожимал плечами, либо вообще никак не отзывался. Оживал он только на тренировочном поле. Теперь он как-то особенно яростно размахивал мечом и алебардой, и все они из-за этого ходили в порезах либо в синяках. Вайлину достался крепкий рыжеватый жеребчик с россыпью шрамов на боках, отловленный, — сказал ему мастер Ренсиаль, — не породистый, дикий конь из северных земель, еще не полностью укращен, твердая рука нужна. Конь Вайлина оскалился и звонко заржал, осыпав его брызгами пены. Вайлин невольно попятился. Верхом он не садился с тех пор, как оставил дом своего отца, и теперь необходимость сесть на лошадь его несколько пугала. «Сегодня поухаживайте за ними. В седло сядете завтра», — наставлял их мастер Ренсиаль. «Заслужите их доверие, и они понесут вас в битву. А если не добьетесь их доверия, то вам конец». Он умолк. Взгляд его сделался расплывчатым, что обычно предвещало либо новый залп бессвязного бормотания, либо вспышку ярости. Мальчики поспешно повели коней в конюшню чистить. На следующее утро они начали учиться верховой езде и в ближайшие 4 недели почти ничем другим и не занимались. Норти, который ездил верхом с малолетства, это давалось лучше всех. Он во всех состязаниях неизменно обгонял товарищей и относительно легко преодолевал любые препятствия, которые устраивал для них мастер Ренсиаль. Состязаться с ним удавалось только Дентосу. Тот сидел в седле, как прирожденный всадник. «Я ж бывало летом, что не месяц в скачках участвовал», — объяснял он. «Маманя выигрывала кучу денег, ставя на меня. Она говаривала, что я, мол, и ломовую лошадь бежать заставлю». Каэнису и Вайлину верховая езда давалась неплохо, хотя и не без труда. А вот Баркус быстро обнаружил, что эти уроки ему не нравятся. «Такое ощущение, что меня лупили по заднице 1000 молотов!» — простонал он как-то вечером, укладываясь на постель лицом вниз. Прочие же вскоре привязались к своим скакунам, дали им имена и понемногу научились разбираться в их повадках. Вайлин дал своему жеребцу имя Плюй, потому что тот вечно плевался в ответ на все попытки мальчика завоевать его доверие. Плюй постоянно пребывал в дурном настроении, имел привычку размахивать копытами во все стороны и внезапно дергать головой. Попытки завоевать его расположение с помощью сахарных палочек или яблок не помогали унять врожденную злобность этой скотины. Единственным утешением было то, что с другими Плюй вел себя еще хуже. И, невзирая на скверный норов, конь оказался резвым и бесстрашным. Он часто хватал зубами других лошадей, когда они неслись навстречу друг другу, и никогда не чурался схватки. Уроки конного боя оказались весьма мучительным занятием. Их учили выбивать друг друга из седла копьем или мечом. Из-за того, что Норта хорошо ездил верхом и вдобавок в последнее время обрел вкус к драке, все они регулярно падали и получали множество мелких травм. Кроме того, они начали обучаться нелегкому искусству стрельбы из лука, с коня, неотъемлемой части испытания конем, которое им предстояло пройти менее чем через год. Ваэлину и обычно эта стрельба из лука давалась нелегко, а уж попасть в тюк сена с расстояния 20 ярдов, извернувшись при этом в седле, представлялось почти невозможным. Норта же попал в цель с первой попытки и потом не промахивался. «Научи меня», — попросил его Ваэлин, опечаленный очередной безнадежной тренировкой, «а то я почти не понимаю, что говорит мастер Ренсиаль». Норта уставился на него пустым, равнодушным взглядом, к которому они уже успели привыкнуть. «Это от того, что он псих, который несет всякий бред», — ответил он. «Ну да, у него явно проблема», — с улыбкой согласился Ваэлин. Норта ничего на это не сказал. «Так если бы ты согласился помочь...» Норта пожал плечами. «Ну, если хочешь». Оказалось, что никакого особого секрета там не было. Надо было просто больше тренироваться. Каждый вечер после ужина они упражнялись по часу, а то и больше, и Ваэлин раз за разом промахивался мимо. А Норта его наставлял: «Не вставай на стременах перед тем, как выстрелить. Тетиву оттягивай до самого подбородка. Стреляй, когда почувствуешь, что копыта лошади оторвались от земли. Целься выше». Миновало 5 дней, прежде чем Ваэлин наконец-то сумел попасть в тюк, и еще 3 дня, прежде чем он набил руку достаточно, чтобы попадать в цель почти каждый раз. «Спасибо тебе, брат», — сказал он как-то вечером, когда они возвращались в конюшню. «Вряд ли я бы сумел научиться этому без твоей помощи». Норта бросил на него непроницаемый взгляд. «Ну, я ведь был у тебя в долгу, не так ли? Мы же братья. Какие между нами могут быть долги?» «Послушай, ты что, и впрямь веришь всему этому вздору, который несешь?» В тоне Норты не было яда, всего лишь вялое любопытство. «Мы называем друг друга братьями, но ведь кровь в наших жилах разная. Мы просто мальчишки, которых помимо их воли засунули в этот орден. Тебе не приходило в голову, что было бы, если бы мы встретились в другом месте? Кем бы мы стали, друзьями или врагами? Наши отцы были врагами, ты это знал?» Ваэлин покачал головой, надеясь, что если он промолчит, этот разговор закончится быстрее. «О, да. Когда я был маленьким, я нашел в доме своего отца потайной уголок, откуда можно было подслушивать разговоры у него в кабинете. Он часто говорил о твоем отце и без особой любви. Он говорил, что это крестьянин-выскочка и что мозгов у него не больше, чем у боевого топора. Он говорил, что Сорну следует держать под замком, пока его услуги не потребуются для войны, и что он понять не может, почему король вообще прислушивается к советам подобного олуха». Они остановились лицом друг к другу, глаза у Норты горели знакомой жаждой драки. Плюй почуял напряжение, вскинул голову и заржал. «Ты нарочно пытаешься меня разозлить, брат», — сказал Ваэлин, похлопывая коня по шее, чтобы его успокоить. «Но ты забываешь, у меня нет отца, так что твои речи не имеют смысла. Отчего ты теперь не радуешься ничему, кроме битвы? Отчего ты так жаждешь драки? Это помогает тебе забыться, облегчает твои страдания». Норта дернул коня за повод и поехал дальше к конюшне. «Ничего она не облегчает, но забыться, да, помогает, хотя бы на время». Ваэлин пустил коня легким галопом и обогнал Норту. «Ну так давай на перегонки. Может, это тоже поможет забыться?» Он понесся во весь опор, направляясь к главным воротам. Естественно, Норта обошел его на целый корпус, но при этом он улыбнулся. В конце месяца Дженнис Лассур, через неделю после 15-го дня рождения Ваэлина, которого никто не отмечал, его вызвали к аспекту. «Ну и что на этот раз?» — удивился Дентос. Дело было за утренней трапезой, и у Дентоса изо рта брызнули на стол крошки. Вести себя за столом он так и не научился. «Похоже, ты ему нравишься. Он тебя то и дело к себе зовет». «Так Ваэлин же любимчик аспекта», — сказал Баркус нарочито серьезным тоном. «Это все знают. Помяните мое слово, со временем он и сам сделается аспектом». «Идите в задницу, вы оба», — ответил Ваэлин, вставая из-за стола и запихивая в рот яблоко. Он понятия не имел, зачем его вызывают к аспекту. Ну, возможно, по какому-то еще деликатному вопросу, имеющему отношение к его отцу или новой угрозе его жизни. Ваэлин не раз удивлялся тому, что с ходом времени сделался совершенно неуязвим для подобных страхов. В последние месяцы кошмары его оставили, и теперь он мог вспоминать мрачные происшествия во время испытаний бегом, с холодной рассудочностью, хотя бесстрастные размышления ничем не помогли ему разгадать тайну. К тому времени, как Ваэлин дошел до дверей аспекта, он успел сгрызть большую часть яблока и спрятал огрызок под плащом, прежде чем постучаться. Огрызок он собирался скормить Плюю и наверняка получить вместо благодарности очередной залп слюней. «Входи, брат!» — донесся из-за двери голос аспекта. Аспект стоял возле узкого окна, откуда открывался вид на реку, и улыбался своей еле заметной улыбкой. Ваэлин приветствовал его было почтительным кивком, но остановился, увидев второго, присутствующего в комнате, тощего, как скелет, мальчишку в лохмотьях, чьи босые грязные ноги болтались в воздухе, не доставая до пола с высокого стула, на котором он неловко пристроился. «Это он!» — воскликнул Фрэнсис, вскакивая на ноги при виде Ваэлина. «Это тот самый брат, что меня и надоумил, сын владыки битв». «У него нет отца, мальчик», — возразил ему аспект. Ваэлин мысленно выругался, затворяя за собой дверь. «Отдать ножи уличному мальчишке? Какой позор! Можно ли было ожидать такого от брата?» «Знаешь ли ты этого мальчика, брат?» — спросил аспект. Ваэлин взглянул на Фрэнсиса, на чумазой физиономии отражалось возбуждение. «Да, аспект. Он помог мне во время недавних затруднений». «Видали?» — сказал Фрэнсис аспекту. «Я же вам говорил! Говорил же я, что он меня знает!» «Этот мальчик просит дозволения вступить в орден», — продолжал аспект. «Готов ли ты поручиться за него?» Ваэлин уставился на Фрэнсиса с ужасом и изумлением. «Ты хочешь в орден?» «Ага», — ответил Фрэнсис, только что не подпрыгивая от возбуждения. «Хочу быть братом». «Да ты что?» Ваэлин запнулся и не сказал, рехнулся, что ли. Он перевел дух и обратился к аспекту. «Поручиться за него, аспект?» «У этого мальчика нет семьи. Некому говорить от его имени и официально передать его в руки ордена. А наши правила требуют, чтобы за всех мальчиков, вступающих в орден, кто-нибудь поручился. Либо родители, либо, если это сирота, то некто, достойный доверия. Вот этот мальчик назвал тебя». «Поручился? А ему об этом никто не говорил. А за меня тоже поручились, аспект?» «Разумеется». «Отец разговаривал с ними, прежде чем привести меня сюда. За сколько же дней или недель он это устроил? Как долго он знал об этом и ничего мне не говорил?» «Скажи ему, что я гожусь в братья», — настаивал Фрэнсис. «Скажи, что я тебе помог». Ваэлин тяжело вздохнул и посмотрел в отчаянные глаза Фрэнсиса. «Простите, аспект, можно мне немного поговорить с мальчиком наедине?» «Пожалуйста, я буду в цитадели». Когда аспект удалился, Фрэнсис начал снова. «Ну скажи ему! Скажи, что из меня получится хороший брат!» «Ты что, думаешь, это игрушки, что ли?» — перебил Ваэлин. Он подступил к мальчишке вплотную, сгреб его за лохмотье на тощей груди и подтянул к себе. «Что ты рассчитываешь тут найти? Безопасность? Еду? Крышу над головой? Ты что, не знаешь, что это за место?» Глаза у Фрэнсиса расширились от страха, он отпрянул и тоненьким голоском ответил: «Тут учат на братьев». «Да, тут учат. Нас тут бьют, заставляют каждый день драться друг с другом, подвергают испытаниям, из которых можно и не выйти живым. Мне всего 15, а у меня на теле больше шрамов, чем у любого бывалого королевского стражника. Когда я пришел сюда, в моей группе было 10 мальчиков, теперь осталось 5. О чем ты меня просишь? Дать согласие на твою смерть?» Он отпустил Фрэнсиса и повернулся, чтобы уйти. «Я его не дам. Возвращайся в город, дольше проживешь». «Да если я туда вернусь, я и до вечера не доживу!» — воскликнул Фрэнсис. В его голосе звучал ужас. Он рухнул на стул и жалостно всхлипнул. «Некуда мне больше идти. Если ты меня выставишь, все, я покойник. Парни Хунсили меня наверняка прикончат». Ваэлин уже взялся за ручку двери, но остановился. «Хунсили? Он заправляет всеми бандами в квартале, всеми карманниками, шлюхами и головорезами. Все ему отстегивают по 5 медиков в месяц. Я в том месяце заплатить не сумел, так его парни меня отлупили». «А если ты не сумеешь заплатить в этом месяце, он тебя убьет?» «Да нет, платить уж поздно. Тут уже не о деньгах речь, а о его ином глазе». «О его глазе? Угу, о правом. Его больше нет. Вайлин с тяжелым вздохом обернулся к нему. «Те ножи, что я тебе дал...» «Угу! Я не мог дождаться, когда ты меня научишь. И стал тренироваться сам, и неплохо натренировался. Ну и решил попробовать на Хунсиле. Подкараулил его в переулке напротив кабака, дождался, пока он выйдет, и...» «Ну, попасть в глаз — это хороший бросок». Фрэнтис слабо улыбнулся. «Так я-то целился в глотку. А он знает, что это был ты?» «А как же? Этот ублюдок все знает!» «У меня есть деньги. Не так уж много, но братья дадут мне еще. Мы можем пристроить тебя на корабль, Юнгай. На корабле тебе будет куда безопаснее, чем тут». «Я про это уже думал. Нет, не хочу. Не люблю кораблей. Меня укачивает, даже когда я переплываю реку на плоскодонке. А потом я слыхал, моряки с юнгами такое вытворяют. Я уверен, что тебя они не тронут, если мы об этом позаботимся». «Ну я же хочу быть братом! Я видел, что вы сделали с теми ястребами, вы с тем вторым парнем. Никогда еще не видал ничего подобного. Я тоже так хочу. Я хочу быть, как вы». «Почему?» «Потому что тогда ты не кто-нибудь, с тобой приходится считаться. В кабаках, между прочим, до сих пор только и разговору, как сынок владыки битв черных ястребов уделал. Ты теперь почти такой же знаменитый, как и твой папаня». «Так тебе этого хочется, стать знаменитым?» Фрэнсис заерзал на стуле. Очевидно, его не так уж часто спрашивали о том, что он думает по какому-нибудь поводу, и такое пристальное внимание выбивало его из колеи. «Не знаю. Я хочу быть человеком, который что-то значит, не просто карманником. Не могу же я всю жизнь шарить по карманам». «Ну а тут ты, скорее всего, не найдешь ничего, кроме преждевременной смерти». Фрэнсис теперь был совсем не похож на мальчишку. Наоборот, он вдруг сделался таким старым и умудренным жизнью, что Вайлин едва не почувствовал себя ребенком рядом со стариком. «Да ко мне и всегда ничего другого не светило». «Могу ли я так поступить?» — спросил себя Вайлин. «Могу ли я обречь его на такое?» Ответ пришел мгновенно. У него, по крайней мере, был выбор. И он выбрал жить здесь. На что я обреку его, если отошлю прочь? «Что тебе известно о вере?» — спросил у него Вайлин. «Это то, во что люди верят, что с тобой будет после смерти». «И что будет после смерти?» «Ты присоединишься к прочим ушедшим, а они... ну, это они нам помогают». «Не катехизис веры, конечно, зато коротко и ясно. А ты в это веришь?» Фрэнсис пожал плечами. «Ну, вроде...» Вайлин подался вперед и уставился ему в глаза. «Когда аспект спросит тебя...» «Никаких вроде», — отвечает «да». «Орден сражается в первую очередь за веру, потом уже за королевство». Он выпрямился. «Пошли, найдем его». «Так ты ему скажешь, чтобы он меня взял?» «Да простит меня душа моей матушки». «Да». «Ух ты, здорово!» — Фрэнсис вскочил и бросился к двери. «Спасибо!» «Не благодари меня за это», — сказал ему Вайлин. «Никогда». Фрэнсис посмотрел на него озадаченно. «Ладно. А когда мне меч дадут?» До очередного набора новичков оставалось еще месяца три, так что Фрэнсиса пока что приставили к работе. Он бегал по поручениям, работал на кухне и в саду, чистил дневники. Ему дали койку в их спальне в Северной башне. Аспект счел, что оставить его одного в другом месте будет негостеприимно. «Это Фрэнсис», — представил его товарищем Вайлин. «Он новенький. Он будет жить с нами до конца года». «А он не слишком мал?» — осведомился Баркус, смерив Фрэнсиса взглядом. «Тут же сплошь кожа да кости!» «На себя посмотри, жердяй!» — огрызнулся Фрэнсис и тут же попятился. «Прелесть какая!» — заметил Норта. «У нас будет собственный уличный мальчишка». «А чего его к нам поселили?» — поинтересовался Дентос. «Потому что так приказал аспект, и потому что я ему обязан». «И ты тоже, брат», — сказал Вейлин Норте. «Если б не он, ты бы сейчас болтался в клетке на стене». Норта набычился, но больше ничего не сказал. «Это тот, которого ты вырубил», — сказал Фрэнсис, — «тот, что пырнул ножом черного ястреба». «Хорошо пырнул, между прочим». «Так нам, значит, дозволено резать королевских стражников?» «Нет», — отрезал Вайлин и оттащил его к топчину, бывшей кровати Микеля, которая все эти годы так и стояла пустой после его смерти. «Спать будешь тут. Тюфяк и одеяло тебе выдаст в подвалах мастер Гриалин. Я тебя скоро туда отведу». «И меч он мне тоже даст?» Парни расхохотались. «А как же», — сказал Дента, — «самый лучший из самого, что ни на есть, прочного ясеня». «Ну, я хочу настоящий», — надулся Фрэнсис. «Настоящий меч надо еще заслужить», — объяснил ему Вейлин. «Так же, как заслужили его мы. А теперь я хочу поговорить с тобой насчет воровства». «Не-не, я тут ничего воровать не буду». «Все, я завязал, клянусь». Ребята снова покатились от хохота. «Тоже мне брат», — сказал Баркус. «Здесь у нас воровство...» Вейлин постарался подобрать нужное слово. «Считается приемлемым, но есть свои правила. Ни у кого из нас воровать нельзя, и у мастеров тоже». Фрэнсис взглянул на него с подозрением. «Это что, тоже вроде испытание, да?» Вайлин скрипнул зубами, он начинал понимать, отчего мастер Соллис питает такое пристрастие к своей розге. «Нет. У других членов ордена воровать можно, при условии, что этот человек не мастер и не принадлежит к твоей группе». «Да ну! И что, ничего за это не будет?» «Нет, конечно, если попадешься, с тебя шкуру спустят. Но не за то, что воровал, а за то, что попался». На губах Фрэнтиса появилась чуть заметная улыбочка. «Ну, до сих пор я попался всего один раз. Больше такого не случится». Вайлин ожидал, что тяготы орденской жизни заставят Фрэнтиса быстро разочароваться. Но не тут-то было. Мальчишка охотно выполнял любую порученную работу, стрелой носился по дому, во все глаза наблюдал за ними во время тренировок и постоянно ныл, чтобы они научили его всему, что умеют сами. Обычно братья охотно выполняли его просьбы и показывали ему, как владеть мечом и как сражаться без оружия. Учить метать ножи его особенно не пришлось. Вскоре Фрэнсис уже мог потягаться в этой игре с Дентосом и Нортой. Воспользовавшись случаем, эти трое быстренько организовали состязание по метанию ножей и собрали кругленькую сумму ножичками, которые потом честно поделили на всех. «А почему я не могу оставить их себе?» — ныл Фрэнсис, пока ребята подсчитывали барыши. «Да потому что ты еще не настоящий брат», — объяснил ему Дентос. «Вот когда станешь братом, будешь все выигрыши оставлять себе, а покамест будешь делиться с нами в благодарность за наше доброе наставление». Самое удивительное, что Фрэнсис совершенно не боялся меченого. Прочие ребята относились к псу с опаской. Фрэнсис же безбоятненно играл и возился с этим зверем, и только хихикал, когда тот швырял его точно игрушку. Вайлин поначалу беспокоился, но потом увидел, что меченый ведет себя достаточно осторожно. Он ни разу не цапнул Фрэнсиса и даже не поцарапал. «Для него этот мальчишка все равно, что щенок», — объяснил мастер Джеклин. «Наверное, он думает, что этот щенок твой. Он его воспринимает как старшего брата». Кроме того, Фрэнсис заслужил еще одно отличие. Он стал единственным, кого ни разу не вздул мастер Рансиаль. Распорядитель конюшен почему-то никогда не поднимал на него руку, только указывал, что следует сделать, и молча наблюдал за ним, пока работа не была закончена. Выражение лица при этом у Рансиаля было еще более странным, чем обычно. Странное сочетание удивления и сожаления. Видя это, Вейлин заботился о том, чтобы Фрэнсис как можно реже бывал в конюшне. «А что не так с мастером Рансиалем?» — спросил Фрэнсис как-то вечером, когда Вайлин показывал ему основные блоки. «У него с головой не все в порядке?» «Я про него почти ничего не знаю», — ответил Вайлин. «В своих лошадях он разбирается, это точно. А насчет того, что творится у него в голове, очевидно, что тяготы жизни в ордене способны делать странные вещи с человеческим рассудком». «Думаешь, и с тобой такое когда-нибудь случится?» Вместо ответа Вайлин с размаху нанес удар сверху вниз в голову Фрэнсису, мальчишка еле отразил его своим деревянным клинком. «Не зевай», — бросил Вайлин. «Мастера с тобой не станут миндальничать, как я». Месяцы, проведенные с Фрэнсисом, пролетели быстро. Его энергичность и слепая восторженность заставляли парней забывать о своих горестях. Даже Норта как будто оживал в то время, которое он проводил с мальчиком, обучая его стрельбе из лука. Как и тогда, когда Норта занимался обучением Дентоса перед испытанием знанием, Вайлин обратил внимание, что Норта от природы наделен даром наставника. Там, где прочие ребята, в особенности Баркус, нет-нет, да и проявляли раздражение, Норта, казалось, обладал бесконечным терпением. «Хорошо», — говорил он, когда Фрэнсису удавалось всадить стрелу в ярде от мишени. «А теперь постарайся не только тянуть тетиву на себя, но и толкать лук в противоположную сторону. Тогда тебе будет проще его натянуть». Именно благодаря Норти Фрэнсис оказался единственным мальчиком в группе, который сумел попасть в мишень во время своей первой официальной тренировки. «А можно мне остаться с вами?» — спросил Фрэнсис вечером, накануне того дня, когда ему предстояло переселиться в спальню своей новой группы. «Ты должен стать частью группы», — сказал Вейлин. Они были на псарне и смотрели на Меченого, который ревниво охранял свою беременную суку. Он теперь не давал подходить к своему вольеру никому, кроме них двоих. Когда сука забеременела, пес превратился в свирепого защитника. Он иногда бросался даже на мастера Джеклина, если тот подходил слишком близко. «Почему?» — спросил Фрэнсис. Ныть он почти отучился, но все-таки жалобные нотки еще слышались в его голосе. «Потому что мы не сможем пройти с тобой все обучение сначала до конца», — ответил Вейлин. «Твоими братьями станут те мальчики, с которыми ты познакомишься завтра. Вы вместе будете помогать друг другу готовиться к испытаниям. Так принято в Ордене». «А если я им не понравлюсь?» «Такие вещи тут не имеют особого значения. Связь, что нас объединяет, куда прочнее дружбы». Он ткнул Фрэнсиса в бок. «Не тревожься. Ты уже знаешь куда больше, чем они. Они будут обращаться к тебе за помощью и советами. Ты, главное, не задавайся особо». «А вы все по-прежнему будете меня учить?» Вейлин покачал головой. «Твоим наставником будет мастер Хаун Лин. Теперь тебя будет учить он. Мы не имеем права вмешиваться. Он человек справедливый, и за розгу лишний раз не хватается, главное его не доводить. Слушайся его хорошенько». «А мне можно будет по-прежнему воровать для вас?» Вот об этом Вейлин не задумывался. Им действительно будет сильно не хватать Фрэнсисова умения непринужденно добывать довольно ценные предметы. У них теперь было полно запасной одежды, денег, амулетов, ножичков и тысяч других полезных мелочей, которые делали орденскую жизнь несколько более сносной. Фрэнсис сдержал слово. Он так ни разу и не попался, хотя другие мальчишки не преминули связать появление Фрэнсиса с начавшейся волной пропаж. Однажды вечером это привело к особенно кровавой драке в трапезной. По счастью, у ребят теперь было достаточно и сил, и умения, чтобы постоять за себя, даже перед старшими ребятами. Так что подобные инциденты более не повторялись, хотя мастер Солис все же велел Вейлину на время поунять Фрэнсиса. «Нет, теперь ты будешь воровать для своей группы», — не без сожаления ответил ему Вейлин, — «но ты можешь с нами меняться». «А я думал, мне с вами теперь и разговаривать будет нельзя». «Да нет, разговаривать можно. Давай будем встречаться здесь, ну, скажем, каждый вечер Эльтриана». «А мастер Джеклин разрешит мне взять одного щенка себе?» Вейлин взглянул на Меченого, обратил внимание на опасливую враждебность в его глазах. Он понимал, что если сейчас попытаться войти в вольер, то даже для него без пары укусов дело не обойдется. «По-моему, это не от него зависит».